ciut linie biegom. Puść glaza zawiażut mnie, ja najdu twój dom. Ty się bliżesz, to nie szak. No pięć, ty smotrisz tak. Slom na uznajesz mnie z trudom. Bo twaś mu kiju jedu, żeby żyć bez zabud. Puść letiać pisma śledom, poczta i ciebie wernioć. Bo twaś mu kiju jedu, jeśli ty nie sudba. No kuda ujeżdżać od ciebie. Вместе мы, как в прошлый раз, будем пять минут. Спросишь ты, который час, скажешь, дома ждут. Мне бы взять и разлюбить, мне бы адрес твой забыть. Только завтра вновь я буду тут. Вот, вот возьму и уеду, чтобы жить без забот. Летят письма следом, почта и тебе вернет. Вот возьму и уеду, если ты не судьба. Но куда уезжать от тебя? Следом почта.